Разбойники почесали затылки, выбрали 100 монет, но на обратном пути, и дали Торвардру напиться. Может быть, пророк и отдал бы разбойникам обещанные 100 золотых монет, но он так никогда и не пошел обратным путем через пустыню Аксмашут. Фраза пророка «или 5 медиков, но сейчас», или 100 золотых монет, но на обратном пути, стала самой употребляемой в короне пословицей. Ее смысл можно перевести так: что лучше, синица в рукаве или журавль в небе? Еще пример из книги «Житие пророка Торвардра». У самого города Мааринг его захватил в плен некий землевладелец, по чьим землям он проходил. «Чернокнижник!» — кричал землевладелец, горцуя вокруг Торвардра на лошади, размахивая саблей. «Ты хочешь наслать порчу на мой скот и на мои посевы? На моих людей ты насылаешь болезни?» Землевладелец погнал Торвардра в свой замок, где велел развести костер. Обезумевший, не без влияния сил тьмы, хозяин замка и окрестных земель собрался немедленно сжечь чернокнижника и его черную книгу, которую тот таскал с собой в сумке для носки писем. — Хорошо, — сказал Торвардр, уже привязанный к столбу, который слуги землевладельца обкладывали хворостом, — твоя взяла. Только исполни мою последнюю маленькую просьбу. — Только если она не помешает казни, — насторожился землевладелец. — Сущий пустяк, — сказал пророк, — я бы хотел в последний раз в жизни сыграть в свою любимую игру «Подброс монетки». У меня есть медяк. Я бы хотел его проиграть или выиграть еще один. — Но только один раз, — усмехнулся землевладелец. По его приказу Торвардра развязали. Пророк достал из кармана медную монетку самого мелкого достоинства. Землевладелец сам вызвался на игру, и ему подали такую же монетку. Они сыграли раз, и Торвардр выиграл. Тогда землевладелец сам пожелал сыграть еще раз, и еще раз проиграл. Они играли целый день, и еще день. Землевладелец проиграл свой замок, поместье и жену. Он не мог уже казнить Торвардра, потому что свидетелями игры были 100 человек его двора и гости его замка. Потом вмиг во все пределы разнеслась бы молва о неблагородном поведении этого землевладельца, о его запятнанной чести. — Пора остановиться, — вдруг сказал Торвардр. — Предлагаю тебе выкуп за свою свободу, все выигранное мною. Землевладелец, разумеется, согласился, — и пророк получил свободу. — Как тебе удалось все время выигрывать? — Колдовство? — спросил напоследок землевладелец. — Нет, — ответил пророк, — мне помогала вера в истинный свет. На самом деле медяк подарил Торвардру один из тех, кто благодаря пророку принял истинный свет и оставил свое прежнее ремесло, жульничество в азартных играх. Подарил со словами: «Это заговоренный медяк, который никогда не проигрывает. Боюсь соблазна, а выбросить жаль». Торвардр принял медяк со словами: «Нет плохих и хороших вещей. Все зависит от того, чему они служат». Этот медяк послужил истинному свету. Так Торвардр добрался до города Мааринг, где его дальний родственник, переписчик книг, сделал 10 копий книги истинного света. Большей копии он сделать не сумел, скончался во сне от сердечного приступа, хотя ранее никогда на сердце не жаловался. Торвардр взял 10 копий и вновь отправился в путь, чтобы обойти разные земли и разные государства, отдавая копии в надежные руки, с наказом копировать книгу снова и снова и знакомить с нею как можно большее число людей. Торвардр странствовал всю свою жизнь, а прожил он, по разным сведениям, от 40 до 60 лет. Кстати, каноническое житие пророка Торвардра не сообщает, на каком году ушел из жизни пророк, но рассказывает о том, как это было. Торвардр, проведший жизнь в дороге, совершил свой последний переход до маленькой горной хижины, в которой когда-то он обнаружил книгу. У хижины уцелели лишь стены и фундамент, крыша же сгнила и провалилась. Но уцелела и печь, которую Торвардр растопил, посидел возле нее, вспоминая свою жизнь, потом лег в углу, где обычно ложился в те годы, когда еще служил письмоносцем, и уснул навсегда. Торвардр сберег исконную книгу истинного света. Незадолго перед смертью он отдал ее в первый светлый дом, построенный в городе Додишут, в бывшей столице ныне несуществующего государства Блок-Дарак. Когда Додишут примкнул к империи, признав над собой власть короны, то правитель Додишуда в знак верности преподнес книгу императору. С тех пор она и хранится в столице, в главном светлом доме империи.